а то опять побежишь, как мальчишка. Смешно. Как же это ты собираешься приготовиться? Хочешь какие-нибудь фразы затвердить? Смешно. Ты идешь не доклад делать, не экзамен держать. Ты идешь к женщине, которую почти не знаешь, жизни ее не знаешь, мысли, а идешь за тем, чтобы снова просить ее стать твоей женой. Смешно устроен человек. Он только думает, что о многом думает. А он не умеет думать и не хочет думать. Вот ты. Ведь ты ни о чем сейчас не думаешь. У тебя никаких мыслей в голове. Ты размышляешь, но без мыслей. Тобой не разум движет, а иная какая-то сила. Это и называется любовью. А когда ты ехал сюда, за миг один решив принять это назначение, а тогда что тобой двигало? Ты размышлял тогда? Чепуха. Ты совершал поступок. Не размышлял, а совершал поступок. И да здравствуют поступки. Побольше поступков и поменьше самоанализа. Ох, как же ты непоследователен, младший лейтенант. Ведь опять побежишь, сорвешься и побежишь, как мальчишка. Нет, надо думать, думать. Слышишь меня? Ты должен крепко подумать, прежде чем постучишь к ней в окно. «Есть подумать», — сказал вслух Леонид, но в голове не было ни единой мысли. Он быстро переоделся, повязал даже галстук, действуя как автомат. Ни единой не было в голове мысли, он даже не мог бы сказать, зачем это он наряжается. Решил, что так надо, решил, и все тут. В коридоре, закрывая дверь, он снова прислушался к себе, ни единой мысли. Просто очень хотелось увидеть Лену, вот и все. В холле его окликнули, там уже собралась вся бражка, кто-то уже бренчал на рояле, начинался вечер, предстояло решить сообща, как убить время. Не поднимая головы, Леонид сбежал с лестницы. В холле первого этажа его снова окликнули. Нет, он не станет останавливаться. А в дверях его окликнул горбун-привратник. Он же чистильщик сапог, он же добровольный гостиничный соглядатый. «Куда, дорогой? Зачем при галстуке?» «Свататься!» Леонид сбежал по ступенькам пышного подъезда, тесного от колонн. «Эх, шутник!» — крикнул ему вдогонку горбун. И на улице его окликнули. «Леня, постой!» Он не стал смотреть, кто это, согнув в локтях руки, он побежал. Бежать было легко, и хорошо было ни о чем не думать. Часом позже, отшагав целую дюжину улиц и ничего, конечно, не надумав, за этот час мыслей не было. Их не было. Леонид свернул на улочку, где жила Лена. Как и обычно, по вечерам здесь было темно и тихо. На сей раз он ничего не спутал, он постучал как надо и стал ждать, когда зашуршит гравий во дворе, а потом стукнет засов в калитке. Зашуршал гравий, стукнул засов, Леонид поднял голову, радостно качнувшись вперед. В узком проеме калитки, где Лене всегда было тесно, стояла маленькая, вся в черном фигурка, с громадной луной на плече. «Вы к Лене?» — спросила фигурка и поправила сухонькой рукой на своем плече луну, чтобы она посветила ей, помогла разглядеть Леонида. «Лены нет дома. Ее вызвали». Старческий голос звучал резко, хотя и был тих. Старуха говорила по-русски, Леонид понял ее, и все же он не сомневался, что она заговорила с ним вовсе не на русском, а на каком-то неведомом древнем, давно умершем языке. Но он понял ее и понял, что она говорит ему неправду. В этом древнем языке не все еще умерло, в нем жила неправда, в скриплом голосе жила неправда, неуловимый звук, которому тысячи лет, лгал совсем так же, как тысячи лет назад, и луна была такой же, и черная фигурка старухи была из тех времен. А он, разве он был не такой же, не тысячелетней давности? Он посмотрел на свою тень, на зыбкую тень, длинную, носатую,